лесная стража наводила страх. Лишь ночная стража наводила страх. Отче, если можно, воля пусть твоя, да минует чаша горькая меня, да минует чаша горькая меня. В сад с учениками Иисус вошел, преклонив колени, там молился он. Преклонив колени, там молился он. И вдруг на небе яркий свет блеснул, ангел белоснежный ризою сверкнул. Ангел белоснежный ризою сверкнул. Кончил он молиться, пошел к ученикам, к спящим подошел он, кротко он сказал. К спящим подошел он, кротко он сказал. Встаньте, пробудитесь, вот предатель мой, вот идет Иуда с гневною толпой, вот идет Иуда с гневною толпой. Встаньте, пробудитесь, вот настал мой час. Для спасения мира оставляю вас, для спасения мира оставляю вас. Спустя несколько месяцев моей работы на погрузочно-разгрузочной площадке бригадир смягчился, оперативники временно отвели от меня свой пристальный взор, и меня сменили. Дали мне более легкую работу, но не безвредную. Нам привозили сварные подземные лемеха, большие и малые, и мы вдвоем их расставляли аккуратно один к другому, и затем кистями их красили на улице. Дело было уже весной, приближалось лето, и поэтому работа была сносной. Напарником моим был человек лет 55. У него уже был приличный стаж отсиженного срока, приближался к 45 годам. Болел он одной болезнью – брать чужое, то есть воровать. Специализирован он был на кошельках. Такие люди себя обычно оправдывают тем, что берут у богатых, разжиревших людей. Берущие деньги нечестным путем, они якобы их наказывают. Он очень много поездил в своей жизни за те короткие месяцы, что был на воле, много повидал, много знал, был умным, рассудительным человеком. Естественно, и ему я объяснял, что воровать грех, и что ему придется дать отчет перед Богом, что он тоже нуждается в покаянии. Он совсем был согласен, но говорил: «У меня еще много врагов на воле, это одно. А второе, отруби мне руки, тогда не буду больше воровать». Это было больно слушать. Что еще нужно, чтобы растопить такое сердце, знает один Господь. Я, говорит, еще проезжу союз вдоль и поперек, а потом вобью кол и заведу хозяйство, жену и буду жить. Он умел слушать, и я его слушал с удовольствием. Рассказывал о себе, ездил всегда очень аккуратно одетый в шляпе, с папкой под мышкой, и прямо на ходу очень и очень ловко, мимоходом брал кошелек из кармана или сумки. Этого никто не замечал, а чаще во время давки, когда все торопятся в автобус, у человека одна мысль – зайти, и все тело отключено, она не чувствует ничего, и вор делает свое дело. Иногда у них появляется жалость к жертве. Взяла как-то кошелек у студентки. Она, как заметила пропажу, заплакала так искренно. «Как я буду теперь жить? Это ведь моя стипендия была». Вор смотрел, смотрел со стороны, потом подходит к ней и говорит: «Вот кошелек ваш, не роняйте больше». Другая женщина, оборванная, грязная, опущенная, лежала где-то под стоящим паровозом. У вора сжалилось сердце. И вы знаете, он бескорыстно, не беря ничего и не требуя, одел ее как куклу и отпустил. Запомнил я два поучительных примера, которые он мне рассказывал. Шел путник с умой по дороге, ни дома, ни семьи, воля вольная. Шел-шел, и настигла его ночь на дороге. Он отошел несколько шагов в сторону, лег в траву, подложил мешок под голову и крепко заснул. Настало утро, солнце взошло, а он беззаботно и крепко спит. Вокруг только храп раздается. Случилось, что той дорогой ехал царь со своей свитой. Остановил он карету около сладко спящего человека, вышел, подошел, посмотрел на него и воскликнул: «Какой счастливый человек!» Повернулся, сел в карету и уехал. Все богатство, вся власть не давали ему счастья и самого нужного в жизни. Бывает, даже мелочи приносят радость и вызывают благодарность в сердце. Другой пример. Жил один очень богатый человек, имел он все, что хотел. Слуги по его воле делали, что он пожелает. Веселили его и забавляли, смотрели ему в глаза и готовы были по первому приказу идти на смерть ради господина своего. Но богач был глубоко несчастлив. Ничто ему не приносило радости, и к тому же он очень возгордился. Гордость возвысила его и оторвала от людей, от общения с ними. И это удручало его больше всего. И как-то он подзывает к себе своего покорнейшего слугу, который все время говорил, что счастлив в послушании, и сказал ему: «Ты хочешь заработать?» Слуга не отказался. Тогда богач сказал ему: «Бей меня по щекам». Слуга онемел от испуга и изумления. «Бей, я тебе приказываю». Слуга, трясущейся рукой, стал бить по щекам своего хозяина. Когда богач посчитал нужным, он остановил слугу. «Хватит на сегодня. И так каждое утро ты будешь бить меня, пока я не смирюсь, и я тебе заплачу огромную сумму». Таким образом, богач увидел причину своей беды и путь избавления от нее. Он вскоре смирился, стал находить радость в общении людей и в жизни. Мой напарник, дядя Витя, как и Николай Петрович Храпов, сидел и в те годы много, очень много видел и пережил, и мог многое рассказать. Но он, как и все, не мог терпеть несправедливости. Говорил и бригадиру о его недостатках, и тот его вскоре списал с бригады. Нам пришлось расстаться. Изредка мимоходом виделись, здоровались, несколько вопросов и все, более не было возможности. Брат Рудольф Давидович тем временем вышел на работу, его опять поставили дневальным гаража, где он когда-то и работал. Мы искали наиболее удобный момент хоть кратковременных встреч. Несколько улучшив момент, немного поговорим в обеденный перерыв, когда все на обеде за цехом. Ну и сюда приходилось нам отпрашиваться. Эти короткие встречи приносили много радости. Однажды даже спели вместе. Брат побыл на общем свидании с супругой. Тоже долго пришлось ждать ему из-за лишенного свидания. Но Господь и в этом нас укрепил, и в конце возрадовал. В жилой зоне тоже хотелось хоть иногда побыть вместе, но где? И вот мы договорились в одно время идти в баню мыться, и там во время мытья и поговорить. Всего 2-3 раза нам это удалось, и все. Запретили разным отрядам вместе мыться. У каждого отряда строго свой день по графику, и только в сопровождении завхоза запускали в баню. Обрезали нам и этот путь. Тут в зоне решили попробовать еще один метод для того, чтобы процент общественников увеличился. Как только приходят с работы, поужинают, проверяются и по рупору вызывают необщественников. И будь добр, отработай еще 2 часа, где посчитает нужным. По благоустройству зоны. У людей не оставалось времени постирать, написать письмо. Очень уставали. И некоторые писали заявление: «Примите меня». Сначала меня не вызывали, но тут один оперативник, который был представлен ко мне, приказал и меня привлекать к работе. Стали вызывать и меня. Распоряжался работой нарядчик. Он, видимо, немного нас, верующих, уважал и дал мне снисходительность. Ежедневно мыть у него пол в кабинете после окончания его работы. Ну что ж, я старательно мыл недели две. Тут как-то, когда я решил сменить воду и помыть второй раз, мне навстречу попались старший оперативник и режимный работник. «Ты что тут делаешь?» «Пол мою». «Зачем?» «Потому что я не общественник», — ответил я. «Сейчас же поставь таз и иди в отряд». Я еще попытался взять воды и долить, но меня заставили тут же поставить таз и пойти к себе в отряд. Я был очень рад и благодарен Господу. Видимо, все-таки немного боялись единства верующих. И если это выйдет на волю, оно будет не в честь администрации. Начальник отряда как-то вызвал меня, тоже предложил написать заявление. «Ведь у тебя 5 детей, быстрее уйдешь на волю». Нет, я отказался, сказав ему, что Господь силен меня вызволить с этой системы раньше и ваше сердце расположить к тому без моего заявления. А если нет, в том воля его. Буду сидеть до конца. Теперь опять после трудового дня у меня было время и силы для чтения и продумывания писем, для молитв открытых, как призывал Господь ко свидетельству. Близился конец августа 82 года. Как-то меня отзывает из барака один цыган. Его все боялись, как заядлого предателя. Он и сам не отрицал это. Человек опущенный. И говорит мне: «Ваня, возьми свои книги, а то их может отобрать администрация». И ушел. Я стоял в недоумении. Какие книги? Я вроде никому не давал книг. Так и успокоился я. Но успокоился зря, оказывается. Господь расположил ко мне даже этого Иуду. Он меня предупредил правильно. Оказывается, то немецкое Евангелие, которое мне принес прапорщик Саня, и которое я спрятал, попалось в руки кому-то из нашей бригады, и он что-то искал в том месте и нашел. Там еще был сборник стихов «Радость» издательства «Христианин» и несколько листков с моими памятками. Я себе кое-что фиксировал, самое интересное, чтобы не забыть. Но я обо всем этом не знал. Проверял, правда, время от времени, все ли на месте, но в последние 3 дня не смотрел. И тут меня опять вызывает оперативник Саша. «Значит, ты здесь читаешь Библию?» – спросил он. «Нет, не читаю», – говорю. «Как не читаешь? Ведь вам нельзя обманывать». «Я не обманываю». «А это твое?» И он вытаскивает из своей папки Евангелие и сборник стихов. «Обманывать нет смысла, что это не мое». «Да», – говорю, – «это мое, но я его не читаю». И тут пошло, кто тебе передал его? И снова этот вопрос. Я не мог выдать человека, так и сказал оперативнику. Долго он допытывался, заставил написать объяснение и отпустил. Я пошел быстро к тому месту, где должны были остаться еще мои листки с пометками. И что же? Листки на месте. Я быстро их взял и в присутствии Андрея их в одном месте завернул в целлофан и зарыл в землю, предполагая, что, видимо, не скоро я смогу этим пользоваться. Андрея до этого предоставляли на колхозное поселение, хотя ему еще оставалось много сроку. Прошел он офицерскую комиссию, а затем и гражданский суд. В общем, без 5 минут вольный человек. Те, которые проходили с ним суд, уехали, а его не берут. Почему? В конце концов, мы узнали, что его дело опротестовал прокурор и не пропустил. Андрей остался в зоне. Было последнее воскресенье августа. Я еще написал длинное письмо домой со словами «Надо мной сгущаются тучи». И что завтра, то есть в понедельник, видимо, решится мой вопрос, и я допишу. Андрея же попросил, чтобы он, если меня закроет, дописал письмо или хотя бы бросил в ящик, чтобы родители получили письмо. Он мне обещал это сделать. В понедельник, где-то к обеду, меня вызвал начальник колонии. Кабинет блестел дубом и лаком. Оперативник Саша доложил ему дело с Евангелием и вообще обо мне. Начальник предложил мне сказать, кто принес Евангелие, и разговор обойдется кабинетом. Я отказался, сказав, что лучше пострадаю, чем выдам человека. Он еще раз погрозил, что вышлет меня на Мангышлаг, и когда получил еще раз подтверждение моей непоколебимости, приказал увести меня в камеру. Я был взят с работы и поэтому был в грязном и попросил сопровождающего меня прапорщика пойти со мной в бригаду, чтобы переодеться. Он согласился, я переоделся. Ребята, еще сочувствуя мне, дали мне сухарик съесть. Попрощались мы и меня повели. Провожал меня и Андрей. Привели меня в ШИЗО, обыскали, но теплое белье не отняли, ибо дежурный прапорщик сочувствовал мне. Он еще удивился, что меня приказали закрыть в одиночную камеру. И вот я снова в камере. Пока белье на мне, еще терпимо, но надолго ли? Было 1 сентября. Дети пошли в школу. Сколько их ожидает зла, искушений и неизвестности. Сколько западней расставил лукавый на их пути. Сколько усилий будет приложено, чтобы пошатнуть их веру. Нужна усиленная молитва и бодрствование нас, как родителей, и мудрость наставления. Но дети были недалеко и в то же время недосягаемы. Осталось одно – молиться. Я молился, молился помногу, ибо времени было достаточно. Что ожидает меня? Неизвестность – тоже бремя, и бремя нелегкое. Хорошо, если человек научился его слагать к ногам Христа. Высшая школа жизни преподает много полезных уроков. Учит многому, в том числе терпению, упованию, кротости, смирению, прощению, любви, вере. Начался новый урок для меня в этой школе. Андрей отослал письмо, но под диктовку чью-то написал, что я сломал руку и потому не могу дописать письмо, что не соответствовало истине. Через 2 дня заступила новая смена, как раз тот ДПНК, который был при моем прибытии в зону 1 дня ШИЗО. С меня сняли теплое белье и закрыли в камеру. Уже было довольно холодно, 2 стекол не было в окошке, и по ночам уже заснуть одному было почти невозможно. И я приуныл. Я так хорошо помнил те зимние дни, как в кошмаре каком-то. О тех днях я мог сказать слова, которые сказал некогда псалмопевец. «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. Я молился в слезах Господа о том, чтобы устоять и не поколебаться». Дни пошли пасмурные, ветреные и холодные. Уже и днем все время по телу колотили мурашки, и холод болью укутывал тело сверху донизу и снизу доверху. Один тонкий пиджак и брюки без подклада, голова нагая, сапоги. Один под себя, когда спишь или садишься на другой ноге. Время этого периода самое тяжелое. Уже холодно, но батареи еще холодные. И ничего не наденешь, ничем не укроешься. Начнешь движениями греться, слабнешь, ибо питание очень скудное, о котором я писал. Один день кусочек хлеба и вода, в другой кусочек хлеба и жидкой похлебки, черпачок 3 раза в день. Голод мучает сильно, желудок постоянно пустой. На воле мы иногда проявляем недовольство, когда хозяйка запоздает с обедом 1 или 2, так как желудок требует. А тут он требует постоянно, час за часом, ночью и днем, и все сильнее и сильнее. Норма кусочек хлеба только развивает аппетит. И опять жди 6-7 часов до обеда. Когда прошло 3 дня моего ШИЗО, а подписали мне 15 суток, вызывает. Сидит оперативник Саша и показывает мне мои листки, которые я закопал. Тебе знакомо? Я был потрясен. Да, значит, Андрей точно предатель. Не зря меня предупреждали. Знал только он, где я их спрятал. Пришлось объяснить мне, что это за листочки. В общем, страшного и опасного там ничего не было. Но одно место. Как-то мой напарник, дядя Витя, мне рассказывал, что когда он был на особо строгом режиме, то видел, как люди, оказавшиеся в тупике, загнанные дьяволом, вешались каждый день, по 3 случая в день, как завтрак, обед и ужин. Я себе этот факт заметил, и оперативник нашел это место. Он с него раздул большой огонь. Закрыл папку и приказал меня увести в камеру. Я знал, что они могут с этого факта и новое дело завести. Якобы клевета на органы МВД и так далее. Уж лучше бы побыстрее, если тому быть, думал я. В тюрьме хоть потеплее. Дум и неизвестности прибавилось немного ко всем другим страданиям. Еще впереди почти 3 года срока, а вдруг еще. В этом очень был заинтересован кое-кто. Часы тянулись мучительно, не говоря уже о днях. Андрей вскоре вышел на бесконвойный режим содержания работать за зону. Это опять за счет предательства. Это было мне ясно. Один раз Господь показал, что за счет этого он не продвинется ни на шаг, когда прошел оба суда на волю, и все же остался. Он покажет ему это и здесь. Через 2 дня меня перевели в другую одиночную камеру, где был еще один человек. Его привозили с другой зоны. Там он постоянно сидел в камере, был большим нарушителем и очень стойким человеком, не боялся и не склонялся ни перед кем. С 15 лет он воровал и кололся наркотиками. Надо сказать, что наркоман не может не воровать. Один укол в вену наркотика обходится ему в 25-50 рублей. А в день он должен 2-3 раза уколоться, чтобы подержать дозу. Вот и подумаем. Он таких денег никогда нигде не заработает. Да и не могут такие люди работать. Это живые инвалиды со слабым здоровьем, не имеющие сил и желания работать. А тут еще укололся или накурился. А потом все, ему надо лежать или сидеть часами. Какой с него рабочий? И уколовшись, он безучастен ко всему, слушает в себе какую-то дивную небесную музыку, где-то летает и блаженствует, но очень портится здоровье. А как кончится наркотик, наркоман сильно, очень сильно болеет. Голова его зажата в тисках, кости ломит, температура поднимается, апатия, раздражительность. И в такой момент такой человек отдаст и продаст все, только бы уколоться. А если все-таки не удастся нигде раздобыть наркотики, некоторые умирают. Жил мой Валера очень шикарно на воле, воровал он с сожительницей вместе, оба наркоманы. Заходят в магазин, и она примеряет платье. Он ее закрывает, она быстро сворачивает 2-3 дорогих платья и быстро под свое платье. Заходила молодая женщина с мужчиной, выходит мужчина с женщиной в положении последнего времени. Обычно это проходило. Но однажды она перебрала дозу наркотика перед входом в магазин, замешкалась где-то, и продавцы заметили их темное дело. Так и попались. В общем, Валера парень 22 лет. Он сидел со мной. Когда его сильно расспрашивали в зоне рядом с 41-й Б, то его сестра, которая занимала высокий пост, стала хлопотать у начальника УВД о его вывозе из зоны. Генерал обещал его вывести, и его перевезли к нам. «Да, — говорю, Валера, — тебе не повезло, ты угодил еще в худшую зону. Там, где ты был, было плохо только в изоляторе, а здесь плохо и в изоляторе, и в зоне». Он слушал с интересом о вере, о Боге. Господь благословил наши сердца. Валеру обещали выпустить, если он напишет заявление в общественность. Это противоречило всей его внутренности, всем его понятиям, всей его сущности. Вся его жизнь была направлена против этого, и вдруг нет-нет, и разговора быть не может». Тут его вызвал начальник отряда, повел в зону, показал, как там хорошо, и все бело и прибрано. Познакомил с некоторыми общественниками, которые стали его склонять к ним и объяснять, что другого выхода нет. И Валеру опять привели. Замполит обещал в пятницу его вызвать. Валера колебался. Страдания были очень велики. А может решиться начать снова, взять портфель побольше? Что я ему мог сказать? Смотри сам. «Если вступишь, останься человеком, не делай вреда. Смотришь и здоровье сохранишь, выйдешь на волю, а потом пора и новую жизнь начать для Бога». Замполит не сдержал слова, не пришел в пятницу. Если бы он знал, что Валера в колебаниях, он бы обязательно пришел. Но не мог знать он. Он пришел только в понедельник. Валера, как только услышал его голос, стал громко звать. «Да, — подумал я, — такой камень, столько перенесший, и того сломила зона эта и ШИЗО». «Надо крепиться, ведь наш Господь, укрепляющий нас, превыше всего и сильнее всех». Ночью мы с Валерой корчились и прижимались друг к другу. Валера начал сильно кашлять, спать урывками. Я не мог подолгу спать, а вставал и грелся приседаниями и другими упражнениями. Валера начал недовольствовать этим, но что делать? Когда замполит услышал его голос, он его вызвал. Замполит, главный режимщик, начальник колонии, только начинал свою работу с маленьких чинов в этой колонии, когда Валера начал сидеть. Они его помнили и знали. Он был для них не поддающимся воспитанию. А Валера решился на то, чтобы выйти в зону, написать заявление, помыться, переодеться, чифернуть и пойти к начальнику отряда, чтобы он порвал заявление. А там будь что будет. Валеру больше не перевели ко мне обратно. После я услышал, что он уже в другой камере, опять в ШИЗО. Видимо, так и сделал, как сказал. Затем его закрыли в ПКТ. Быстрее, быстрее бы кончились эти 15 суток. А там хоть 6 месяцев, я согласен. Только бы одеться. Был у меня знакомый повар, были с ним вместе в тюрьме. Пришел он нас кормить и оказался один у моей камеры. Он мне положил быстренько полную чашку горячей каши. Как я был рад. Теперь он придет через 2 дня на третий. Пришел, раскрыл дверь одну, сплошка, которая наружная, а решетка закрыта. Оглядел камеру с удивлением. Я был один. Не помню выражения, которое он сказал, но в нем говорилось о мужестве, силе и победе. Слава Господу, который дает побеждать. Потом этот повар заболел, и его увезли. Дьявол подрезал все подпорки, что Господь только разрешал. Другой какой-то сунул мне в камеру две пайки хлеба лишних, третью по ошибке, дал лишнюю пайку хлеба и полселедки. Я подумал и сказал ему об этом. Он разрешил мне их съесть. Я был очень рад. 15 суток шли к концу. Я много молился. Господь меня приготовил к 6 месяцам камерного режима. Я готов был их принять с радостью. Как-то стою в слезах в молитве. Вдруг открывается дверь и меня вызывает. Мой начальник отряда подает мне документ в красной обложке о моем оформлении в помещении камерного типа на 6 месяцев. Там же в кабинете стоял начальник отряда РД, видимо, посмотреть на мою реакцию. Я был очень доволен и рад такому повороту дела. Ведь шли уже 17-е сутки моего ШИЗО, и все тихо, неизвестность. Я прочитал, было много пунктов. Первый. За распространение учения баптизма среди осужденных. Второе. За нелегальный путь приобретения духовной литературы. Третье. За клевету на органы МВД и за многое другое. 6 месяцев ПКТ. Моя роспись. Бумага внушительная, с многими печатями и росписями. Я расписался и пошел. Наконец-то мой вопрос решится. В камере я склонил колени в благодарственной молитве. Сегодня мое сердце ликовало. Да будет милостив ко мне Господь и в дальнейшем. Вечером мне принесли с отряда мой матрац, одеяло, подушку и полотенце. Мешок с личными вещами и письмами обещали после передать. Объявили отбой. Мне отдали мои постельные принадлежности в камеру. Я заправил их на нары, постелил простыни. Какой запах приятный после 17 суток. Естественно, мы не ощущаем этого запаха, ложась ежедневно в постель. Но запах все-таки изумительный и от постели, и от сухого хлеба, и даже от воды. Мне как-то говорил один человек, который был оперирован по поводу рака желудка, и которому после давали воду в ограниченном количестве чайными ложками, что вода пахнет лучше, намного сильнее лучших духов. Итак, я в благодарении склонился у нар, у моей постели, и затем лег в постель. Частица рая, блаженство неописуемое, сердце благодарило и благодарило. Я лежал на белой простыне, под одеялом, на подушке и матраце. Кости так изболелись на твердой наре, что болели при дотрагивании, не только когда вновь приходилось ложиться. А не ложиться нельзя, упадешь от усталости. Я долго не мог уснуть от непривычной мягкости, хотя под матрацем и были доски и железо. Где-то во 2:00 ночи я все же заснул и чуть не проспал подъем. Ведь надо успеть свернуть матрац, сложить простыни, завязать и по подъему все вынести из камеры, ибо постель днем в ПКТ не положена. В камере при себе я оставил только полотенце, накинул его на себя под пиджаком, и уже было легче днем. Хоть плечи не так пробирало холодом. Было уже 17 сентября, а в камере все не топилось. Днем делал обход начальник колонии и спросил, подписал ли я постановление на 6 месяцев. Я подтвердил. «А почему меня не перевели в камеру ПКТ?» – спросил он дежурных. Те объяснили, что камеры вверху переполнены, и что они начнут заполнять камеру подвала. Я стою, там ясли я найти хочу, хочу так близко к ним прильнуть и в яслях отдохнуть. Я жду, покой я дать хочу. Сердцу радости покой в любви моей святой. Еще я растучусь. спасенье, радость и покой в любви своей святой. Я жду, покоя дать хочу, дать сердцу радость и покой в любви моей святой. Когда уйду я от тебя, утрата будет велика, уйдет и радость, и покой, погибнешь ты душой. Я жду, покой я дать хочу, дать сердцу радость и покой в любви моей святой, в любви моей святой. Некоторым человеком была придумана идея построить несколько камер по типу полуподвала и там держать особых нарушителей, не поддающихся воспитанию. Вырыли яму глубокую вплотную к ШИЗО, забетонировали, подняли над землей на полметра, вывели окошки с люками и накрыли бетонными плитами. Сделали перекрытие тонкое, внутри накидали шишками штукатурку и выложили пол кафелем. Вот и все. На следующий день меня повели в подвал, открыли крайнюю камеру, и я вошел. Дверь за мной захлопнулась. Я оказался как в могильном склепе. Во-первых, холод объял меня подобно тому, как спускаешься в колодец летом. Воздух необжитый, застоявшийся. Долго, возможно, на полгода уже в этой камере никого не держали. Я имел честь быть первым. По бокам, как пытательные станки, стояли завинченные нары. И спереди одна. Тусклая лампочка в проеме под дверью, закрытая в стенке сеткой. Сырость, зарешеченное окошечко под потолком закрыто люком, и свет не пропускало. Могильная тишина. В центре железный стол, скамейки по бокам. Я склонил колени. «Господи, помоги, укрепи, дай устоять, утешь». Днем при обходе начальства я понял из их разговора, что нас хотят троих закрыть в камеру подвала. 2 часа я был один. Тут открывается камера и запускает еще 2 грязных, продрогших людей, жаждущих курева. Они поздоровались и сразу принялись искать по щелям окурки и спички. Меня часто удивляла настойчивость этих людей, их умение и терпение в поисках. И они находили и наскребали там, где нечего было найти. Нашли и вскоре закурили. Огонь таким людям иногда приходится добывать первобытным способом. Если нет спичек и не зажигается черная тряпочка на лампочке, ибо лампочка сильно слаба, то берут кусочек ваты и тряпочки с одежды, закатывают в маленький валик и катают под шахматной доской или даже чашкой, пока не задымится, и прикуривают. Вообще, находчивость их очень велика. Он может спичку, найденную в щели, зажечь о стенку или о свои брюки. Он может из стержня от авторучки или шариковой ручки сделать шприц. Он из хлеба может сделать различные красивейшие маленькие туфельки и сувениры. Он сделает кипятильник из кусочка провода и лезвия. Он вскипятит кружку воды одной газетой и остатками жженой газеты успокоит страшно болящий зуб. Понос вылечит солью. Из старых и рваных синтетических носков он сделает красивую ручку. Из куска цветного металла коронку под золото. Есть очень хорошие и талантливые художники, искусные мастера по дереву, железу, музыканты, танцоры, артисты, поэты и так далее. Итак, мы познакомились. Один из сокамерников оказался немцем, он знал меня. Оба попались выпившими за зоной, они были бесконвойниками, и обоих закрыли на 6 месяцев в ПКТ. Втроем было немножко веселее. Я старался подбадривать своих новых знакомых. «Надышим, будет теплее в камере, а там должны нас повезти в баню, она здесь же в ШИЗО, передать одежду, вещи, и мы заживем». В этот же вечер мне и одному из них передали вещевые мешки. Я был несказанно рад ему. Там было теплое белье, сменное ХБ, теплые носки, письма, мыло, тетради. Все, что можно было, я надел на себя и ожил. Кое-что дал надеть тому, у кого не было ничего. И другой тоже, и так мы ободрились. Дуя на холодные руки и разогревая нос, читал письма. Как давно я не имел никаких известий от семьи, от матери. А тут узнал, что приезжали жена, дети к Зоне. Ходатайствовали за меня. Переживают и молятся за меня. Также и родители, и церкви. И это все очень радовало и ободряло. Пайка наша немного увеличилась по сравнению с ШИЗО. И хлеба побольше, и чуточку сахара. В обед первое и второе, тоже скудное, но все-таки это был суп с картошкой и капустой, а на второе черпачок густой каши без жира. Вечером уха, утром суп или кашки, черпачок. В общем, не поправишься и не умрешь. Двигаться сможешь и даже делать работу посильную. А мы пока не работали. Камера подвальная считалась нерабочей, так как она и так имела свои трудности бытия. Те вверху работали тоже в камерах. Там крутили проволочную заградительную сетку. Для нас пока ничего не придумали, и мы не работали. Вскоре нам дали бачок с водой, параша уже стояла, и мы хоть слегка умыли свои грязные, обросшие лица. Ведь не мылись более полумесяца вообще. Руки, лицо, тело за это время неприкосновения с водой почернело. Иногда начнешь тереть одну руку о другую, и таким образом скатывается немного грязи с рук, когда поплюешь на них. Вечером открыли нары, дали постели наши, матрацы, и мы постелились. Я помолился в углу. Там я избрал себе место молитвы, там всегда и молился. И лег спать, как хорошо спалось. Первый раз я не мерз за такое длительное время. Правда, я не снял с себя теплое белье и носки, так залез под одеяло. А на одеяло накинул еще свои брюки и куртку, и с головой залез под одеяло. Ночь эта была без сновидений. Прогулок не было, все время в камере. Но и работы не было, это было облегчающим обстоятельством. Только утром выносили парашу, кинешь взор на звездное небо и опять в камеру. Через несколько дней в камеру завели еще двоих с верхней камеры. Они были в сангороде, оттуда их выписали за нарушение. И вверху не ужились, их решили закрыть к нам в подвал. Они без привычки с теплого очень мерзли, да и одеты были слабо. Один чеченец, другой русский. У него уже мало осталось в камере, где-то еще месяц и потом в зону. Был он справедливым парнем, умеющим и других поставить в колею. Он отбыл свой месяц, мы распрощались, и его увели в зону. Через некоторое время, слышим, он умер. Болел печенью и от чего-то умер. Значит, Господь меня поставил последним предупреждающим знаком на пути. Радуюсь тому, что смог ему сказать то, что служит к его спасению. Если в камере и пытались кое-кто мне возражать, когда я говорил о Боге, но он никогда не возражал и даже защищал. Может быть, и он успел примириться с Богом. Жизнь в камере сложная и своеобразная. Там каждое твое движение или мешает другому, или заметно для другого, и вскоре раздражает, потому что нервы на пределе у каждого. По пустякам ссорятся, а иногда даже дерутся. Там же в камере оправляются. Никуда не денешься, залезаешь на бочонок железный и делаешь свое дело и по малому, и по большому. И твой запах нюхают, и тебе приходится вдыхать пары других. Там же кушают, тут же курят, и иногда так накурят, дым висит и режет глаза». Дым не расходится весь день, только чуть-чуть становится легче к утру, а утром опять, форточки нет и двери не откроешь. Дым режет глаза и ест легкие, давит на грудь, спирает дыхание. И просишь и убеждаешь, чтобы меньше курили, но все напрасно. Так проходил день за днем. Днем нары завинчивают большой гайкой на болт. Открывается вечером большим ключом. Но вот стали открывать сами днем платочком и ложиться. А ведь если заметят, вся камера будет наказана. Опять в ШИЗО. И вот опять я переживаю. Вот зайдут или заглянут, и все. Эти же люди способны на риск. В один из дней вечером, когда нам дают матрацы, мне сказали, что в коридоре пьяный Андрей. Оказывается, на бесконвойке он напился, и его провели в ШИЗО. Я, говорит, не пьяный, я болею. А сам от одной стенки к другой качается. Его закрыли в камеру рядом с нами. Я не стал ему ничего говорить, ни звать его, ни переговариваться. О чем говорить? Вот его Господь и остановил, и во второй раз показал, что за счет предательства верующего счастлив не будешь. Обычно, да всегда, когда кого-то ловили выпившим, это обеспечено 6 месяцев в ПКТ. Андрей отсидел 15 суток, и его выпустили. Но уже на бесконвойное передвижение не выпустили, а закрыли в зону. Вот и оказался он там, откуда начал. К нам в камеру приводили все больше людей, и в конце концов достигло 14 человек. Места было мало. Даже сидеть всем не всегда было место. Все еще не топили, а уже шел ноябрь месяц. Ноябрь месяц в Северном Казахстане без отопления. Тут нам стали готовить место работы на улице. Тот отстойник, который я описывал, разделили пополам, и в каждой половине два станка для сеток. Одна половина для ШИЗО рабочего, а другая для нас. Очень не хотелось ребятам выходить на улицу работать. Как-то меня, еще одного из нашей камеры, вывели на улицу грузить машину рулонами накрученной проволочной сетки. Мы пошли, погрузили. Хоть и руки в крови были, очень они колючие. На следующий раз опять нас вывели траншею копать во дворе ШИЗО. Мы пошли, поработали. И тут меня заметил один из режимщиков. Немедленно его в камеру и больше не выводить. Очень они меня боялись. И вот вышел с отпуска тот седой начальник режимно-оперативной работы, о котором я упомянул раньше, который оправдал меня, когда я был в ШИЗО со свидания. Он, оказалось, не забыл про меня, вызвал из камеры и давай удивляться. «Ну как же ты попался? Ну зачем ты прятал Евангелие? Принес бы мне, я бы его сохранил до конца твоего срока и отдал бы тебе». «Ну, пиши бумагу, что согласен или не согласен с решением начальника колонии». Я ему сказал, что я рад его сочувствию и знаю, что он бы меня не посадил, но писать ничего не буду, и так уже в моем деле довольно бумаги. Это против меня обернется. «Придется отбывать», — сказал он после этого. Как спросил, сколько мне еще осталось. И меня повели в камеру. Я был рад, что такой человек высокого чина, а в сердце жалел меня. На улицу работать ребята отказались идти. Я бы пошел, конечно, но ведь не мог идти против всех. Придется и отвечать со всеми вместе. Отказ от работы, да еще в камере, это ЧП, и немалое. Дело было под праздник 7 ноября. Под праздник обычно в зоне обыск и в ШИЗО. Как он проходит, я опишу ниже. А тут еще наша камера попалась под горячую руку. Наверху загудели пожарные машины, это психологическая атака. Воют сирены. Но когда нужно, применяют и эти машины. Ими легко разгонять толпу. Раздался топот ног солдат, лай собак, открывается с треском дверь. За решеткой стоят готовые ворваться солдаты в защитных шлемах с дубинками в руках. Но сперва вошли представители начальства. Почему не вышли на работу? Быстро на улицу. Ребята по одному выбегали в коридор. Я был последним и уже хотел выбежать, как меня остановил опять тот седой начальник и сказал: «Одень шапку». Телогрейки нам не разрешались в камерах. Я надел и вышел. И только я вышел, увидел в 2 метрах озлобленное лицо старшего оперативника. Он в истерике бил кулаками в перчатках по голове последнего выбежавшего из камеры. Теперь моя очередь. Я втянул голову в плечи и пробежал мимо. Коридор был очень узок в подвале. Но досталось мне всего раз или два по шее. Поднялся я по ступенькам вверх, вышел в главный коридор, и что же вижу? Стоят 2 ряда солдат вдоль по стенке с резиновыми дубинками. Мне было сказано «бегом». Я побежал. Что будет, то будет. Но почему-то поднялось всего 3-4 палки и опустились на меня сзади. Чувствительно, правда. Во дворе лежал снег, стояло много начальства и солдат с собаками, пожарные машины. Нам было приказано встать лицами к забору, поднять руки над головой и приставить к забору. Народу выгоняли все больше, так что вскоре уже и места не было у забора. Крик, шум. Я почему-то весь дрожал, не знаю, или от холода, или от волнения. Старший оперативник обходил ряды и метил наиболее ненавистных ему. Меня он со злобой ударил сзади кулаком в бок. Затем нашей камере приказали выйти в центр. Накричали сперва, а потом еще оперативник дубинкой побил некоторых, особенно одного, которого он считал зачинщиком нашего отказа. У того на спине мы потом разглядели синие приподнятые полосы. Когда в наше отсутствие солдаты обыскали наши камеры, нас бегом заставили бежать обратно сквозь строй солдат с дубинками. Ступеньки вниз, коридор и наша камера. Кто имел в своем доме обыск, тот представляет, какой там застаешь вид. Страшный беспорядок. Все разбросано, раскидано, вывернуто, письма раскиданы, фотографии, все смешано. В общем, хаос, как после землетрясения. Ну что же, время у нас есть, можно приводить все в порядок. Я постепенно из кучи выбрал свои письма, нашел соответствующие конверты, положил в сумочку, собрал вещи. Тут же пришли и сказали: «Собирайтесь на работу». Никто уже не смел отказаться. Мы собрались и пошли. На улице нас ждала железная клеть со станками внутри. До них даже притрагиваться страшно. До того все холодное. Выкатили бухту проволоки и давай налаживать станки. С трудом наладили и пошли крутить. Ручка крутится с трудом. Некоторые выдерживают и 15 минут, и 10 минут. Самые сильные крутили по 2 метра проволочной сетки за раз, потом другой. Я тоже выдержал 2 метра. Другой стоял за столом и направлял проволоку. Легче, но очень умело надо, а то дело не движется. Руки в варежках не ощущают, не берут проволоку, а голая рука постоянно ранится остриями, краями проволоки. Стол уже в крови. Кровь сочится из ран, и не останавливаешься, потому что очень холодно. Как только дождь, вода протекает и грязь в клетке, ноги мокнут и стынут. Требовали норму со станка 17 метров сетки. А как часто станок не хочет работать, дело не идет, а норма дай. Не дал акт. 2-3 акта в ШИЗО. Уж как ждешь конца смены, чтобы докричаться начальства, сдать норму и забежать в камеру. Там хоть надышим. Все еще не топили. У нас внизу, как мы заметили, дневальный специально перекрыл вентиль отопления. Хорошо, что один из сокамерников имел в зоне знакомого электрика, и тот передал нам 2 500-ваттовые лампочки. Мы одну закрутили, и стало теплее в камере. Другую взял прапорщик за труд. Почту сначала задерживали, но через 2-3 недели стали все же доставлять мне почту. И вот письмо от матери. Приехали из города Темиртау и рассказывают, что дождь смыл известь с надписи на стенах домов. И снова появились слова и призывы. Народ опять читал. Очень меня это радовало. Господь помогал моему свидетельству. Я был закрыт в камеру, но дело мое продолжал Господь. Слава Ему и благодарение. Он нашел путь ободрить меня в сырой камере. А камера действительно была сырая. Утром встаешь, и одежда вся волглая, и постель как будто висела всю ночью на улице в тумане. А когда пошли дожди вперемешку со снегом, вода побежала с потолка по стенам на пол. Приходилось тряпкой собирать на полу воду. Стены промокли и не высыхали. На потолке вода постоянно собиралась каплями и висела. Воздух был сырой-сырой. Камера не топилась еще. Тут нас разделили на две партии и вывели на работу в 2 отсека от статника на улицу. В каждом отсеке 2 станка, то есть на каждый отсек 2 рулона сетки по 17 метров. Как это сделать? Один день норму не смогли дать. На второй день ребята с нашего отсека придумали маленькую хитрость. Оторвали прут с решетчатой двери и заставили одного выйти со статника и сбегать за готовой сеткой и затащить ее в отстатник, пока темно, чтобы потом сдать ее. Один вылез, принес пол рулона, ведь целый через дыру не протащишь. Еще, давай еще, еще побежал. И тут, когда затаскивали второй рулон из здания ШИЗО, а оно рядом, вышли контролеры. Один оглянулся и увидел человека возле клетки нашей. Как? Откуда? Один сразу побежал назад звонить в ДПК. Побег из ШИЗО. Второй подошел к нам и к тому, который сидел на корточках около двери, готовый ко всему, что угодно. «Как ты вылез?» «Вот через дырку». «Тут давай с прапорщиком говорить, чтобы простил. Молодой ведь, исправится». Он открыл дверь, запустил в отстатник, вернее, всех нас закрыли в другой отстатник, который был еще цел. Тут же вызвали сварщика, и тот давай заваривать вдоль и поперек дверь, очень крепко. А через 1-2 часа пришел замполит и давай по одному вызвать всех, кто был в нашем отстатнике. Только меня не вызвал. Ребята не возвращались. Я понял, значит, посадили в ШИЗО на 15 суток. Тело пробирало дрожь от этой мысли. Их раздели и без теплого белья посадили тоже в подвал, только в другую камеру. Шла вторая половина ноября. Неистопленное помещение в подвале. Затем мы через дневального передали кое-что из белья, но и это вскоре отняли. В нашей камере был краник в батарее, правда без вентиля. Мы себе сами сделали вентиль на работе днем, а вечером сделали трубочку из целлофана. Открыли краник, вода идет холодная, затем теплая, воздуха нет. В чем дело? Параша уже полная воды, лить некуда. Те из камеры ШИЗО просят очень, кричат нам, что-нибудь придумайте. А что придумать? Мы бы рады. На каждой проверке стали вызывать слесаря, и тот в конце концов пришел, проверил все и сказал нам, что, оказывается, в колодце закрыт вентиль. Кто его закрыл? В эту ночь было очень тепло, а батареи грели хорошо. Но потом опять хуже-хуже и опять остыли. А ребята мерзнут. Мы давай опять вызывать слесаря. Тот пришел, опять вентиль был закрыт в колодце. Он открыл, опять стало теплее. Потом его кто-то еще немного прикрыл, но немножечко тепла нам оставили. На этом пришлось успокоиться. У ребят в камере ШИЗО сделали обыск и нашли немного махорки. И им, кроме одного, он сильно заболел, давали еще по 15 суток. Все эти 15 суток в 6 месяцев не входят. Их потом приходится досиживать. Бедные ребята, мне их было так жаль. А меня Господь чудом спас своей сильной рукой. Просто не допустил этой страшной пытки для меня. Когда ребята отсидели 30 суток, они выглядели плачевно. До того худые и изможденные, что это даже трудно себе представить. «Давай мы им поливать водички на руки». Немного помыли лицо, руки и шею. Сели, покушали немного, переоделись они и нас разделили. Их перевели в другую камеру. Нас было сильно много, а может и из-за того, что считали их вредно влияющими. Расстались мы в мире и взаимопонимании. Мы теперь работали с ними в разные смены. Вынужден пока остановиться и о дальнейшем написать в следующей тетради, ибо приближается ноябрьский праздник. Значит, усиление, значит обыск. Надо быть осторожнее, и так риск велик. Да сохранит нас всех Господь от зла и вернет во всякую истину. Между тем, братья и сестры мои по вере ходатайствовали обо мне и перед Богом, и перед людьми мира сего, подобно как Есфирь в древности шла к царю ходатайствовать о своем народе, ибо над ним нависла опасность. И надо сказать, что она имеет силу и в наши дни, и порой очень действенную. Один раз меня вызвал из камеры прокурор по надзору. Он был вместе с начальником по колонии и пели одну песню. Здесь почувствовалась чистая формальность действий. Но через некоторое время приехал представитель с управления. Был он, правда, очень молод. Приехал по телеграмме жалобы, которую прислали им. А возможно, она была послана в высшие инстанции, а оттуда уже поступила в ГВД для разбора. Вызвали меня опять. Стал спрашивать меня о многом и о моих претензиях. Я ему сказал, что, во-первых, сразу, когда я пришел в зону, меня оформили на 15 суток. За что? Я тогда сказал, что не могу ответить на вопрос, буду ли я проповедовать в зоне или нет. А мне написали постановление, что я будто сказал, что буду проповедовать. Представитель мне сказал, что просмотрел все мое дело, но такого постановления нет. Там есть постановление за попытку наладить связь с волей. Оказывается, уже успели первое постановление уничтожить и заменить другим. Представитель, конечно, как мог защищал действия администрации, но вынужден был на карандаш взять и мои заявления. Я ему сказал, что администрация колонии установила за нами тотальную слежку, за мелочи наказывает, травит психологически. Он записал это. Тут зашел старший оперативник, злости его не было конца. Он очень возмущался тем, что мы жалуемся, ругался страшными словами. Мне было стыдно слушать его. Когда он переводил дыхание, я сказал представительно: «Вот видите, какие у нас воспитатели». Затем оперативник еще погрозил мне, что если мы еще пожалуемся, он по-страшному со мной расправится. И вышел. Должен сказать сразу, что после этого я его не видел больше. Через полтора года жена написала мне, что его арестовали за то, что он проносил наркотики в зону. Да, это не единственный случай, когда возмездие Божье настигало людей такого рода, когда они марали руки в крови верующих. На общем режиме был оперативник такого же ранга, только постарше. Там были гитары в бараках, и меня часто приглашали петь в отряде. И я пел с радостью. Не прошло и 5 дней, как я приехал в зону и оказался в ШИЗО. Я пел и там. Тут заходит этот оперативник. Гнев его настолько велик был при том, когда он меня видел, что изо рта слюна брызгала в разные стороны при разговоре, если это можно назвать разговором, ибо интонация была на таком уровне, что срывался на виск. Он стал угрожать мне, что загноит меня в этой камере, и я умру около этой параши, если буду продолжать петь. Я отсидел 6 месяцев, вышел, и в зоне случился бунт. И все начальство сняли, кроме замполита. Сняли и того оперативника. Новый оперативник был совсем другим человеком и ко мне относился хорошо. И более того, даже стал интересоваться вопросами веры и искал возможности побеседовать со мной просто, как человек с человеком. Итак, вернемся в ту камеру, где со мной беседовал представитель с ГВД. Он очень культурно побеседовал со мной и отпустил в камеру. После этого сразу чувствовалось, что администрация уже по-другому ко мне относится. С каким-то уважением, смешанным с опаской. Они теперь знали, что за меня есть кому постоять. До этого вызывал меня младший оперативник Саша и просил меня написать заявление, чтобы меня вывезли в другую зону. Как быть? Один Господь знает, где будет лучше для моей души, где я смогу устоять, и как я смогу сам избирать себе путь. Может, именно там, куда я буду проситься, меня ждет западня, посрамление, падение. Вообще выбирать путь я боюсь. Очень всегда прошу Господа, чтобы Он сам взял в свои руки, управлял и вел. Будь то переезд или будущая камера, или другой вопрос, работа и так далее. И я сказал оперативнику, что если хотят, они меня вывезут и без заявления, и что я молился Господу о том, чтобы Он управил их сердцем по Его воле. На этом мы и расстались. Если здесь остаться, с одной стороны хорошо, семья рядом, братья и сестры рядом, очень часто приезжали, ходатайствовали, поддерживали. Но режим был очень тяжел, и приходилось быть в постоянном напряжении. Как бы не нарушить, и все же один удар догонял другой. Это было трудностью этой зоны. Многие, очень многие отдали бы многое, чтобы их увезли в другую зону. Они просили, требовали, писали, объявляли голодовку, резались, чтобы их вывезли, а их не вывозили. Очень редко кому удавалось выехать, ведь неохота администрации, чтобы ссор выносился из избы. Я положился на волю Господа, как Он хочет. При мне была такая сцена, надо сказать, что не моя. Видимо, обо всем эти двое договорились раньше. Чечен, я о нем говорил раньше, лег на скамейку, оголил живот. Другой подходит к нему и знаком спрашивает, вдоль или поперек. Тот ему показывает вдоль. Подошедший медленно, спокойно лезвием разрезает ему живот сверху вниз. Длина разреза 7 сантиметров. Это за раз сделать трудно. Проводит он несколько раз. Слышится треск разрезанной ткани. Бежит кровь. Расширяются зрачки лежащего чечена. Но он мужественно терпит. На лице его выступает пот. Я сидел за столом на противоположной стороне. Наблюдая эту сцену, у меня мурашки побежали по телу. «А может, еще поглубже? Может, еще не насквозь?» – спрашивает чечен. Тот с лезвием подошел еще несколько раз, провел с усилием им в глубине раны и отошел. А другие стали звать врача, стучась в дверь. Я, с одной стороны, ужасался, а с другой удивлялся мужеству этих людей. Без обезболивания резать живую ткань, и притом не боясь заражения, не боясь повредить кишечник, не боясь умереть. Врачи, делая операцию, все стерилизуют, обрабатывают, моют, спиртуют. И то бывает осложнение, нагноение и даже смертные случаи. А здесь? Я часто удивлялся, насколько быстро и хорошо заживают раны на этих людях. Последнюю пленку на кишечнике врач, делая операцию аппендицита, поднимает пинцетом и только потом надрезает ее, чтобы не повредить кишечник. Эти же люди рискуют, и даже часто им удается разрезать ее лезвием вслепую, в ране, прямо на кишечнике. Их увозят в сангород с кишечником, который сам больной держит в руках. Такое тоже было. Данный случай у нас в камере был немного легче. Итак, человек этот хотел добиться того, чтобы его увезли на операцию в сангород, а оттуда, может, удастся уехать в другую зону. Он знал, что если он останется здесь, он будет постоянно в камере, а освобождаться ему только в апреле, а сейчас еще ноябрь. У нас в камере был человек, он сидел без выхода уже 3,5 года в камере. В зоне таких не выпускали, ибо в общественность он не вступал, дежурить ночью по отряду тоже отказывался». Каждый осужденный в зоне должен был, когда наступала его очередь, заступать с повязкой на дежурство по отряду, а кто отказывался – в камеру. Чечен лежал по-прежнему на скамейке, текла кровь, а ребята стучали в дверь. Через минут 15-20 пришел ДПНК. «Я», – говорит врач. Открыли дверь, в камеру вошел прапорщик, стал выяснять, кто резал, чем. Чечен сказал, что резал сам лезвием, отдал лезвие. Больного заставили подняться и его увели. Мы быстро собрали его мешок на случай, если его увезут на операцию зашивания. Хочу добавить, что увозят на операцию лишь тогда, когда действительно разрез сделан до кишок, и они видны или нащупываются. А если пленочка одна целая, то прямо там же в ШИЗО наживую зашивают рану, делают наклейку и обратно в камеру. А за членовредительство добавляют по 15 суток. Правда, нашему чечену удалось кое-чего добиться, но на операцию его не увезли. Зашили прямо в ШИЗО рану и привели его обратно. Обещали дать ему возможность поговорить с родителями. Видимо, испугались его решимости. До этого он пробил себе грудь толстой острой проволокой. Через пару дней его вывели в зону и положили в больницу. Мы продолжали работать на улице. Очень мерзли. Все в сапогах, тоненькие телогрейки, а на улице то дождь, то снег. Как выведут нас утром в 7 часов, тогда 3-4-5 вечера. Погреться негде. Даже походить негде. Стоят станки, столы, 2, а между ними сетки да грязь, которая то застывает, то оттаивает. Люди пытаются греться, стуча одну ногу о другую. Ходят из угла в угол и стонут. Другие рискуют за столом зажечь в чашке солярку. Одну чашку, 1 литр солярки дают для смазывания проволоки, чтобы она легче шла через станок. И греются около костра. Так близко ноги к костру, что сапоги загораются. Но насколько этот костер и это тепло? А если прапорщик из окна заметит костер, а окно напротив отстойника, на всех пишет рапорт. А там и наказание близко. Все рапорта ложатся в дело, складываются один к другому. Потом начальник перелистывает его и делает соответствующие выводы. Пища была тоже скудная для работающего человека. Ведь ничего жирного и так мало, что постоянно хочется есть. Голод чуть-чуть удаляется после обеда и через час-два вновь начинается. Обед подносят прямо к отстойнику, и пока он доходит до рта, он уже холодный, ведь на улице кушаем. Как-то я терпел, отлагал желание попросить добавки каши и однажды все же попросил, показав ему, повару, как мало он мне положил. Действительно, в чашке было на донышке ложек 5-7 каши. А ведь тяжелое место работы доставалось мне, еще одному, повыше ростом. И тут повар сказал свое оправдание, что положено всего 200 грамм каши, но все же добавил мне и с тех пор редко забывал меня. До этого, если после всех оставалось что-нибудь у повара, то другие подбегали к кормушке быстрее меня, и мне редко что доставалось. А тут он сам звал сперва меня, а потом, если что оставалось, давал другим. Наша камера номер 20 была последней в подвале. Я удивился этой перемене повара. Может, брат в зоне поговорил с ним? Может, Господь расположил его сердце? Может, моя просьба подействовала? Когда почва замерзла, стало еще тяжелее бороться с холодом. И тут я уже не помню как, но передал одному брату в зону, чтобы он, при возможности, передал мне сюда валенки. Валенки он мне свои отдал еще прошлой зимой, и когда они мне уже не были нужны, я вернул их ему. Вдруг открывается кормушка в камере, и дневальная подзывает меня и говорит, что по отбою, когда мы пойдем за матрацами, чтобы я взял тут в коридоре одежду, которую мне передал брат. Моей радости не было конца. Господь увидел мое страдание и облегчил его. Брат передал мне подшитые большие валенки, ватники, варежек несколько пар спецовочных. Какое богатство! Даже еще носки. Ни у кого не было такого, никто мечтать не мог здесь о такой одежде. Хотя она ведь положена рабочим на улице зимой этого пояса. А спецовочные варежки брат умудрялся собирать и передавать помногу. И много раз через шоферов, которые приезжали за готовой сеткой. Об остальном, конечно, и речи не могло быть. Я еще удивляюсь до сих пор, как Господь расположил сердце этого дневального, что он решился принести мне это, и как прапорщик ИДП ИК пропустили это. Этот дневальный был очень бессердечным, и никто не мог его размягчить или ждать от него чего-нибудь. Да и не разрешалось ему нам что-нибудь давать. А теперь смело шел на работу на улицу, и мороз мне не был страшен. А бедные ребята, они и прыгали, и бегали, а некоторые вообще отчаивались и застывали на месте. Я старался меняться валенками. Дам кому-нибудь греть ноги, а сам в их сапогах, пока пальцы не онемеют, и опять скорее в свои валенки. В декабре месяце все же выдали ребятам валенки и теплые варежки. Но валенки были все до того маленькие, что их могли надеть только 4-5 человек, а остальным же приходилось терпеть в своих сапогах. Как я радовался моей одежде и милости Божьей. Была такая формальность в зоне. Как только у кого подходил срок и статья, вводили на офицерскую комиссию в промзону, будь ты даже в ШИЗО или ПКТ. Комиссия эта предоставляла людей на гражданский суд, а те уже на химию или условно досрочное освобождение или отказывала. И все, кто в ШИЗО или ПКТ, знали, что их все равно никуда не предоставят, но должны были идти на эту формальную комиссию. При отказе наказывались. Тут и у меня подошла 1/3 моего срока. А статья у меня сверху не опасная. Хулиганка. Идет она всюду. И ровно 10 числа отрядник приходит за мной. Я быстро отдаю одному валенки, одевая его сапоги, и иду с ним. Он мне объясняет. На офицерский суд идем. Вот если бы у тебя не было нарушений, ты бы сейчас ушел домой. Тебя увезут на Мангышлаг, объясняет он. Я даже как-то этому обрадовался. Потихоньку я ждал этого уже давно. Собралась комиссия. Начальники отрядов представляли своих людей. Очень редко кого пропускали на гражданский суд. Любая мелочь была причиной, чтобы не пропустить. Одни общественники проходили, и то не все. У одного затерялось заявление, другой вдруг слишком хорошо одетым оказался. Тоже не пропустили. Тут меня представили. Пока мое дело прочитали, у начальника колонии уже был ответ готов. Не пропускать. Я этого и ждал, повернулся и пошел. И тут еще один из режимников, который и был над ШИЗО, зная наше положение и работу, сказал моему начальнику отряда резко: «Снимите с него ватные брюки». Начальник отряда меня еще повел в цех, где я работал когда-то. Там я увидел мельком много знакомых и сочувствующих лиц и приветствия. И затем обратно в отстойник на территории ШИЗО. Территория эта отдалена от зоны высоким забором. Правда, начальник мой не снял с меня ватники. Даже сказал, чтобы меня прапорщик не обыскивал. так как он сам был везде со мной. Мне не могли ничего передать из зоны. Рядом с нами через перегородку в отстойнике работали те, кто сидел в ШИЗО 5, 10, 15 суток с выходом. Они считали себя счастливее тех, кто сидел в ШИЗО в камере без выхода, то есть не работая, так как этим хоть давали кушать так же, как нам в ПКТ, при условии, если они давали норму – 17 метров сетки со станка. Ну и, естественно, урывали курить. То у наших ребят, то еще где. Но как они страдали, на это было жутко смотреть. Мы хоть как-то были одеты, но они были часто без теплого белья, да и откуда им его взять. Другие в ботинках, зимой в сильный мороз по 10, 8 и более часов на улице. Хорошо, если там были носки. Другие в сапогах, у которых лопалась подошва от морозов. Эти люди не мылись в эти сутки, в которые сидели, и не брились, ибо не положено. Без шарфиков, без рукавиц иногда, грязные, посиневшие и окоченевшие от мороза, голодные, иногда и больные еще. Трудно, ох, как трудно войти в их положение и понять, почувствовать то, что переживают эти бедные тысячи и сотни тысяч людей в железных тисках, сетях дьявола, в которых они барахтаются, пока не иссякнет последняя надежда, не погаснет последний ложный огонек, который их еще влек и манил, и поддерживал в их желании жить. И они, в конце концов, погибают, и, что так страшно, погибают вечной погибелью. Как-то в один из дней в ШИЗО, в рабочий отсек, попадает Павел. Давно я его не видел и был рад встрече. Оказывается, это он постарался и собрал мне мои личные вещи, еще добавил многое в самом начале, и те деньги, которые я ему еще летом дал, он расходовал на это». Я ему был очень благодарен, но сдвигов по отношению познания Господа еще заметных не было. Я часто беседовал с ним через решетку, дал ему пару спецовок, предлагал валенки, чтобы ноги погреть. Он отказался. Слово все же набирало силу в нем, и чувствовалось, что решимость его назревает сделать решительный шаг к спасению. А пока у него все еще шли наказания одно за другим, свидания лишили. Я предупредил еще раз через него брата, что Андрей предатель, чтобы берегся, хотя брат и так был мудр в жизни. Передал ему сердечный привет, расспросил все, как он там, утешился этим, и вскоре наши смены поменялись, и мы больше не виделись. Дальнейшее о нем я описал в предыдущих главах. Господь явил милость над ним. Тут как-то, когда мы работали на улице, к нам в отстойник заводит Андрея. Мы поздоровались. Говорил, что поймали его с тем, что он чай варил. Видимо, это была неправда. Подослали его, наверное, с тем, чтобы я, обрадовавшись встрече, передал что-нибудь экстренное и важное брату, а Андрей уже передаст оперативникам. Он очень любезно предлагал свою помощь. Я отказался от нее. Коротко поговорили, и я взялся за работу. Его затем отпустили. Больше мы не виделись с ним, и судьбу его я не знаю. В зоне в мое отсутствие продолжали воспитательную работу. Многие, конечно, знали меня, сочувствовали, и посеянное семя в них всходило. Врагу душ человеческих это не нравилось. И вот на одной из лекций, чтобы замарать меня, стали объяснять причину, за что меня посадили. Будто я писал домой, что здесь в зоне вешается. Теперь же администрация еще хотела стать хорошей в глазах вышестоящего начальства, до которого приходили ходатайства от наших единоверцев, что нас здесь беспричинно притесняет. И вот во время моего отсутствия брату Рудольфу Давидовичу дают поощрительное свидание, благодарность. Я радовался. Господь возмещал брату то, что он потерял в начале наших встреч. Бог оставался верен своим словам. Он возлагает бремя, он же и помогает нести».